Глава 24. На зачет по боевке я опоздала. Наставница Еська, или, как говорят на парящих островах, откуда наставница родом Еська-сан, великодушно сделала вид, что не заметила. Правда, и размяться мне не дала как следует, не то чтобы повторить основные приемы. Просто кивнула своим мыслям и скомандовала становиться в пары. Такое незаметное для всех, но очевидное для конкретно меня наказание. Наставница Еська маленькая, как горгона, и верткая, как обезьянка. Она в первый же день заявила: «Освоим боевой посох? Впоследствии сможем биться любым оружием». Сама наставница со своим посохом кажется единое целое. Тяжелая, неудобная и вредная дубинка — само послушание в ее руках. «На изготовку!» — скомандовала Еська-сан и вскочила на древко своего посоха, балансируя на грозном оружии с виртуозностью музыканта, исполняющего мелодию. Для сдачи зачета меня определили в пару с Зоей. Еще одна мелкая, но вполне понятная и логичная месть. Какому наставнику понравится, когда пренебрегают его предметом? Отыскав глазами подругу по несчастью, я только головой покачала. Веренее в сопернице Еська-сан поставила Ланьчжу. Фокус заключался в том, что девушки с парящих островов осваивают боевой посох с детства. Я с грохотом отразила первую атаку Зои. Девушка атаковала, не дожидаясь команды. Я же отчаянно пожалела, что нас разделяют посохи. В хвосте дерутся иначе, без всяких приблуд и магии. Но драться мы, хвостовые, умеем. «Зои, минус один балл», — объявила Еська. «Милабель, твоя очередь атаковать». Мой удар Зои отбила легко, да и нападала я средне. Засмотрелась на кружащую над нашим утесом горгону в боевой трансформе. Глаза горят, волосы змеи шевелятся. Жуть. Оступившись из-за подножки Зои, я покатилась по шероховатому камню к самому краю площадки. Зоя отпрянула. От высоты у нее закружилась голова. Я только сглотнула, глядя вниз, на облака и кружащие над ними силуэты диких черных грифонов. Вот ведь диво. Знаю ведь, что арена, по сути, та же испытательная площадка, вымощенная лиловым камнем, под специальным защитным куполом. Вот только чары магистров позволяют каждый раз воссоздавать новую реальность в зависимости от предмета. Еська-сан выбрала свои родные места, а именно западные парящие острова королевства. Много камня, сбивающие с ног пассаты, гирлянды из разноцветных флажков на ветру и высота. Высота, от которой даже задышалось легче. «Посохи на изготовку!» — скомандовала Еська-сан и крутанулась на своем посохе, как юла. Трюк, о котором нам всем оставалось только мечтать. «Первые атакуют, вторые держат оборону». Зои атаковала яростно и зло, усиленным заклинанием пудового шара, щедро разбавленным подавлением воли. Вообще-то запрещенный прием. Сочетать боевые заклинания с гипнотическими мы еще не учились. К тому же, по правилам, тренировочный бой ведут простыми чарами. Я чудом устояла на ногах, оградив себя защитной стеной из рун. «Еська-сан!» Взвыла Свияна, которую Марселла сходу уложила на лопатки кровавым пламенем. Оно улила и грудь выходила особенно хорошо. «Так нечестно! Так не по правилам! Она его усилила!» «Противник в бою не будет ждать, как и не будет следовать правилам!» — крикнула наставница, даже не подумав спрыгнуть со своего посоха. Правда, предупреждение Марселле вынесла. Я мотнула головой, отгоняя от мысленного взора жуткие картинки с атакующими владыку мертвецами, и не стала жаловаться на Зои. Я бы и так не стала, чем перворукая Лилая нагло пользовалась. Но Еська-сан права. Я жила на зеленых крышах, как в волшебной башне, в светлом неведении обо всем, что происходит в мире и в родном королевстве в частности. Святая наивность, я искренне верила в длань, не задумываясь даже, от какой страшной опасности та защищает всех нас. А вообще хорошо, что у Еськи-сан сегодня боевой настрой, и наставница сквозь пальцы смотрит на усиление чар. «Вторые, пошли!» «Ты что, совсем дикарка?» — возопила розовая Зои, катясь по земле и прикрывая голову от громовых раскатов. Не давая ей поднять голову, я приложила перворукую гневом небес. «Есть, Касан! Она жульничает!» «Стыдно, Лилая Ике!» — невозмутимо отчеканила наставница. «Я слежу за боем. Атака засчитана!» Зачет я сдала. Ценой пары сильных ушибов, правда, но по сравнению с моим триумфом, бой у Зои я выиграла. Это ерунда. Веринее повезло меньше. Уже на четвертой атаке Лань уверенно уложила ее на лопатки. Правда, зачет Еська-сан все равно засчитала. Отказавшись от завтрака в открытой беседке вместе со всеми, я унеслась в свои покои. «Чтобы зверь быстрее рос и крепла ваша связь, первое время нужно принимать пищу вместе», предупредила утром одна из горгон, делясь познаниями в области фауны Запределья. «А чем его кормить?» В отличие от фамильяров из магической лавки, мне-то зверь достался без инструкций. «Не помню», — честно ответила Горгона. «Но теневые феники очень умные. Не смотри, что он совсем еще малыш. Сам тебе подскажет, как лучше ему служить», — прыснула ее товарка, почесывая тенька за ухом. Я тоже не выдержала. Прыснула. Подарок владыке теней в первые же секунды на новом месте совершил то, что мне не удавалось. Завоевал сердца моих соглядатаек, или, как они сами себя зовут, помощниц. Неудивительно, что весь практикум по боевке сердце было не на месте. Как там, малыш? Удобно ли ему? Еще и голодный, наверное.